Выпустив чашу, Алексей вцепился в горло зверя, слыша, как булькает и дергается жесткая шея. Он удерживал пальцы на горле, пока вывернутые глазные яблоки не подернулись пеленой. Язык волка вывалился и почернел. Лапы скрутила судорога. Из разинутой пасти выкатилась свернутая кольцом змейка и исчезла в траве. Алексей сначала не понял, насколько серьезно он ранен. Рваную рану на плече облепили москиты и черные мухи. Располосовав белую набедренную повязку, он промыл и перевязал плечо. Грааль он опустил в пенящуюся купель у подножия горы. Неглубокий горный ручей падал по скальным выступам цветистой радугой и до краев наполнял небольшое озеро. Изнемогший от кровопотери, он прилег у самой воды и жадно напился. Организм требовал энергии. За неделю до падения Камелота и взрыва лаборатории Мерлин успел ввести в его организм ускоренные программы регенерации. На заживление мягких тканей тела уйдет часа 4. Кости будут восстановлены за сутки. «Дождь ожидается. Перемена атмосферы», — встретил Алексея Пятек, огорченно показывая на хмурое небо, и осекся, разглядев повязку, синяки и едва затянувшиеся ссадины на спине и груди Алексея. «Ранен? Ну и дурак! Ты есть комбриг, мой боевой заместитель, и подставлять лоб дурной пули не имеешь права! Вот, к примеру, идет отряд боевым порядком. Где должен быть командир?» «Впереди, на лихом коне», — простонал Алексей. «Помоги перевязать, Василий Иванович». «Ладно», — ворчал Пятек, перематывая набело оплывшие кровью раны. «Сегодня вечером бал устроим». «Бал? Ну да, бал. Пирог и собрание девок». «Ну, с девками ясно. А пирог где возьмем?» «Кулебяк да растягайчиков я тебе не обещаю. А вот рыбки, запеченные на угольках, поедим». И Пятек показал самодельную корзинку. На дне трепыхались рыбины. Пошатываясь, Алексей ушел под пальмовый полог и забылся. Очнулся он от прохладных касаний Грининых пальцев. Она латала его раны. Под ее колдовскими руками тело перестало болеть, и неглубокие ссадины затянулись молодой кожей. Он поцеловал ее руку и только тут заметил, что она плачет. «Они придут», — написала она на его груди. «Кто?» «Черный колдун и его люди», — вывела она по буквам. «Будет плохо. Ты убил волка». «Но ведь вам нечего бояться. Он придет за мной». Гриня покачала кудрявой головой и сняла венок из белых цветов. Подозвав Петька и Аню, Алексей объяснил ему ситуацию. Петек не сразу допер, но, узнав, какая опасность угрожает, сник. «Этого не может быть! Ведь это же шоу, телевидение. Аня все еще верила в доброту сатанинских щупалец, затащивших ее на этот остров. «Тьма ты египетская!» — укорил ее Пятек. «Вот что, Пятек, ныряй в пирогу. Возьмешь девчонок и прямиком на заход солнца. Погода тихая, доплывешь. Троих лодка выдержит». Гриня нахмурилась, часто оглядываясь на мангровые заросли. Она знаками торопила друзей. «Увози девчонок, это приказ». «Эй, Анка, сбирай чемоданы», — грустно позвал Пятек. «Доплывем до этой самой Катманду. Женюсь». «Врешь, не женишься». «Да-с, благородные господа молодыми жениться не могут. А я человек веселый. Я всех люблю».